Не балуй с оружием. Зазывало, не обращая на него никакого внимания, ухмыльнулся и спустил курок. Стрела царапнула пустую банку, в которую он опять целился, и с сухим треском отскочила от дальней стены. А сам? Не мальчишка ведь, а балуешься со своей игрушкой. Ты настоящий оружейный маньяк. Хоть игрушечным автоматом побаловаться, и то удовольствие, да? Продавец насекомых беззвучно опустил автомат. Но снова залезть под стол не спешил. Женщина, хотевшая было что-то сказать, тоже примолкла. Теребя тетиву самострела, зазывал и продолжал. «Капитан, как вы думаете, может, покурим и сходим еще раз к каналу?» «Нет, уже поздно, отложим до утра». «Под землей нет ни дня, ни ночи». Зазывало проглотил остатки лапши и приложился к четвертой банке пива. «А я, чем пьяней, тем ясней все вижу, правда. Но закусывать пиво лапшой плохо для организма, неполное сгорание. Специально идти к ним незачем». Продавец насекомых, взяв последнюю сардину за хвост, отправил ее в рот. «Если им нужно, сами сюда пожалуют». «Ненавижу сидеть сложа руки. Старики явно считают каменоломню продолжением своей свалки. Вот увидите, вычистив все улицы, они и сюда доберутся». «Нет, это запах непростого мусора». Женщина все стояла на своем. «Это пахнет какими-то вредными веществами. Уничтожение промышленных отходов приносит немалые деньги, верно?» «Конечно, это просто сказка для дураков, будто старики убирают мусор только для того, чтобы построить дом для престарелых». Зазывала и женщина одновременно потянули носом. «Послушайте, нам не понадобится сертификат на право выжить. Мы и так скоро будем наполовину покойниками, надышавшись этой отравы». Улитка, пожелавшая спрятаться в гигантской раковине из сверхсплава, но вместо этого натянувшая на себя рваную проволочную сетку. Ощущение, будто перед глазами с треском лопнул воздушный шарик. Взор затуманивается, кажется, брызнули слезы. Это случалось со мной и прежде. Такие же слезы я проливал, когда тупой кабан посадил меня на цепь в этой заброшенной каменоломне. Я как-то читал, что существует три типа слезных желез, и каждая функционирует с разной периодичностью. Сейчас, наверное, слезы шли из той, которая работает реже всего, и с трудом находили выход наружу. Я уверен, что этот тип пришел проверить, не умер ли капитан. А сейчас, когда он сообщил, что здесь происходит, у них большое волнение. Мало того, что капитан жив, теперь здесь поселились уже четверо. Женщина удивленно посмотрела на меня. «Что с вами, вы плачете?» «Да нет. Мне было стыдно вытереть слезы, и они бежали по щекам». «У вас, капитан, нет причин плакать». Продавец насекомых плотно прикрыл глаза и навалился на стол, широко расставив локти. «Существуют еще и слезы досады», — зазывало, подчеркивал каждое слово и при этом брызгал слюной. «От того, что капитану приходится сидеть, сложа руки, и ждать, пока эти старики отойдут в мир иной. Вот у него и возникла необходимость заблокировать все проходы. Мера явно недостаточна. Вон как они суют нос в наши дела. Что, мы с какими-то жалкими старикашками-мусорщиками не справимся? Нужно объявить, что эта территория принадлежит только нам. Пусть уж старички не обижаются». Продавец насекомых, точно раненый трепанг, медленно заполз на стол и уселся там. «Для них заброшенная каменоломня просто свалка, а мы найдем для нее применение получше. Япония страна маленькая и с каждым днем все сильнее испытывает недостаток свободного пространства». «Вы что, хотите вывесить японский флаг с восходящим солнцем?» Женщина продолжала удивленно смотреть на мои слезы. «А что? Давайте вывесим». Зазывало заговорил, как пописано. «Даже в аду деньги заплатишь, в рай попадешь. Надо решать, отгородиться от них или, может, брать плату за аренду помещения». Было похоже, что все члены экипажа, кроме меня, полны желания вступить в переговоры с отрядом повстанцев. Да я и сам сомневался, что удастся до бесконечности сохранять нынешнее положение. Надо же послать сюда наблюдателя.